Глава 10. Элизабет. Мама выбрала для меня самое ужасное платье из всех возможных. Оно действительно было отвратительным. Такое, будто мне уже далеко за 40, у меня нелюбимый муж, глупые дети и жизнь оторви и выбрось. Закрытый верх без рукавов, плотная темно-синяя ткань по фигуре и небольшой белый воротничок. Примерная дочь и все такое. Хотелось рассмеяться над собой. Кольца и бусины в волосах выглядели в комплекте с этим платьем до жути несуразно. Поэтому пришлось соорудить низкую прическу. Никогда не любила свадьбы. А тут свадьба человека, которого я никогда в жизни не видела. И ведь нужно Лукасу соблюдать все эти до ужаса пафосные формальности. Впрочем, кто я такая, чтобы спорить? У меня на роду написано сохранять традиции и устои этого мира. Пусть меня в него и не посвящали почти. В дверь коротко постучали, ручка опустилась вниз, в проеме показался Адам, который почему-то всегда так делал. Никогда не дожидался позволения войти. Даже Лукас всегда ждал ответа. Адам же — никогда. Я вздохнула, подхватывая с туалетного столика розовую помаду. Брат остановился около дверей. «Меня удивляет, что каждый раз ты приходишь ко всем с вопросом, готовы ли мы», — хмыкнула я, рисуя аккуратный контур. Адам рассмеялся. «Потому что никто в этом доме не смотрит на часы». «У меня есть еще 10 минут свободного времени», — оповестила я, мельком глянув на брата в сером костюме. Даже если бы он пошел на свадьбу в своем повседневном образе, никто бы не догадался, что это не парадно-выходная форма. Адам всегда выглядел официально. «Иногда я забываю, насколько ты ответственная. Я все еще не понимаю, зачем мы идем на свадьбу человека, с которым Лукас едва не развязал войну», — вдруг произнесла я, уже совершенно готовая к выходу, и повернулась к Адаму. «Потому что именно с ним нам не нужна война», — Адам сдвинул брови к переносице. «Ну и, думаю, Лукасу интересно посмотреть на невесту, которая могла стать его женой». «Что?» «Это был всего лишь один диалог между семьями», — рассмеялся Адам, разглядывая мое удивленное лицо. «Что ж, теперь и мне интересно посмотреть на девушку, которая могла стать женой моего брата». Адам вышел из комнаты, я направилась следом за ним. Почему-то мои 10 минут свободного времени превратились в 10 минут ожидания всех остальных. София и моя мать не поехали, сославшись на то, что сеньоре Санчес сложно находиться в таких местах. Признаться честно, я радовалась тому, что они остались дома. Вряд ли бы София чувствовала себя комфортно на празднике жизни, постоянно возвращаясь в мыслях к умершему сыну. Прошло всего несколько недель после смерти Томаса. Не знаю, почему мы делали вид, что все в порядке. «Будешь моей дамой на вечер?» — спросил Адам, когда мы оказались около машины. «Неужели ты настолько в себе не уверен? Думаешь, не найдешь ни одной девушки, которой понравишься?» «А кто сказал, что я хочу кому-то нравиться?» Он открыл дверь машины, пропуская меня внутрь. Я покачала головой, опускаясь на кожаное сиденье и надеясь, что присутствие рядом правильного брата не помешает мне напиться. Свадьба проходила в особняке семьи Гонсалес с прекрасным видом на закат и море. Вокруг сновало больше сотни людей, и ни одного знакомого лица я не заметила. До начала церемонии. Адам галантно открыл дверь, помогая выбраться из машины. Лукас и Лола тоже оказались рядом. Братья переглянулись, будто обменивались мыслями. Лола скользнула по мне взглядом, я осмотрела девушку в ответ. Золотистое платье до колена с застежкой на шее и небольшим воротником-стойкой. Белые волосы были выпрямлены, а на губах тлела алая помада. Мне всегда нравилось, как она выглядела, пусть мы и были полными противоположностями. «Все пройдет спокойно?» — заговорил Адам, подставляя мне локоть. Я ухватилась за мужскую руку, пытаясь не свалиться на туфлях с огромным каблуком. Мама явно хотела избавиться от меня таким легким способом. «Не знаю», — честно отозвался Лукас. «Но не отходи от малышки Лизи. Хотя бы не упускай ее из виду. И если что, за углом соседней улицы есть еще одна машина». «Я могу сама за себя постоять!» — воскликнула я, внутренне сжимаясь от страха. Лукас подготовился. Даже слишком хорошо подготовился, будто ждал чего-то. «Разве этот ваш тайфун не крутой и всесильный?» «Всесильных не существует, Лизи. Мой отец считал себя таковым. И где он сейчас?» — цинично выдал старший брат. «Выживает тот, кто думает наперед, а не тот, кто уверен в своем бессмертии. Думаю, у тайфуна тоже все схвачено». Больше никто ничего не сказал. Мне не хотелось слушать нравоучения брата, который недавно восстал из мертвых. Лола ухватила за руку Лукаса, я все еще держалась за Адама. Мы вместе вошли в небольшой холл белого особняка в старинном стиле. Кем бы ни был этот тайфун, он явно заморочился со свадьбой, и теперь мне еще сильнее не терпелось увидеть невесту. Вскоре мое желание осуществилось. Но тогда я еще не знала, что вместе с невестой увижу того, кого меньше всего ожидала увидеть. К свадебной арке вела белая дорожка, несколько рядов скамеек стояло перед ней. Жених тоже находился около арки. Его можно описать одним словом — серьезный. Классический костюм, широкие брови, взгляд из-под лобья. Понятно, почему его прозвали Тайфун. Такой же опасный. Так я думала, пока не появилась она, невеста. Кажется, Луиза. Она правда была очень красива. Походила на Лолу умением держаться, гордостью и какой-то твердостью, граничащей с кошачьей грацией. И мрачный жених, увидев девушку, перестал казаться пугающим. Удивлена, что они с Лукасом враждовали. Наверное, потому что были слишком похожи. Я бы и дальше рассматривала платье, декоры, следила за игрой в гляделке жениха и невесты, но я увидела парня, который шел рядом с ней. Матиас. Сначала я его не узнала. Мой бармен из клуба и парень с яхты с трудом угадывался в костюме с иголочки. Черт возьми! Кажется, совсем заигралась в чувства, даже не поняла, не заметила. Кто он? Что я о нем знала? Я покрепче ухватилась за Адама, пытаясь не свалиться от удивления и не пялиться. «Теперь понимаешь, почему я говорил тебе не общаться с ним?» — шепотом спросил Адам, наклонившись ко мне. Я усмехнулась, вспоминая наш разговор в кафе после того, как я провела ночь с Матиасом. Но, вопреки внутреннему страху, я расправила плечи. «А еще говорил, что не знаешь его». Он хотел что-то ответить, я мотнула головой, останавливая его тираду. Я привыкла к тому, что от меня скрывают правду, недоговаривают, увиливают. Привыкла. Вот и сейчас не удивилась. Церемония оказалась красивой. Прошла даже как-то быстро и незаметно. Тайфун рядом с Луизой выглядел счастливым, как и она с ним. Лола не была такой в день своей свадьбы, как и Лукас. Они скорее скучающе разглядывали всех вокруг и обменивались ядом. Их фиктивный брак и дураку был заметен. Теперь все изменилось. Она улыбалась каждый раз, как его видела, а Лукас... Лукас пытался оставаться большим и страшным. И у него получалось, но не с ней. Я старалась не смотреть на Матиаса, но взгляд то и дело натыкался на него в толпе. Он все еще не был в моем вкусе, но почему-то выглядел слишком красивым в черном костюме и с расстегнутыми верхними пуговицами на белой рубашке. И когда Матиас мотнул головой в сторону балкона, я подождала несколько минут, а затем пошла следом, надеясь, что Адам, проводивший меня долгим взглядом, не станет следить. В свете луны и тусклых ламп Матиас выглядел еще красивее. Я даже залюбовалась, остановившись на несколько секунд, разглядывая его спину. Вот мы и раскрыли правду друг о друге. Как и раньше, подсознательно сами понимали, что наша судьба — находиться по разные стороны друг от друга. Близко, но бесконечно далеко. Я не хотела говорить ему всех тех слов, но говорила, резала эту правду, осыпая его как бриллиантами с головы до ног. Мы забыли, мы заигрались в эти ночные встречи и безумие. У нормальных людей все не так. Они не прячутся по ночам, они не готовятся расстаться, с каждым днем привязываясь друг к другу все сильнее. Но мне так не хотелось уходить. Именно поэтому я позволила себя поцеловать. Где-то там мог подглядывать Адам, а Лукас бы спустил с меня шкуру, если бы узнал. Никто бы этому не обрадовался. Но я все равно отвечала на поцелуй, как и всегда, со вкусом сигарет с ментолом. Обжигающий и терпкий. Я бы с радостью сбежала отсюда, держа Матиаса за руку и стянув с себя ненавистное платье, окунулась бы в бездну свободы, которую ощущала рядом с ним, и наплевала на все эти делишки клана. Я бы хотела убежать. Но вместо этого оказалась в центре перестрелки. Матиас держал меня за руку, как я и хотела, закрывал собой, пока мозг пытался обрабатывать информацию. Руки дрожали, взгляд бегал по помещению, пытаясь выцепить из толпы Адама и Лукаса, но натыкался только на испуганных людей, что в панике скрывались от пуль. Кровь летела в стороны, а от звуков выстрелов закладывала уши. Я надеялась на то, что не получу одну из них. Матиас поднялся, достав пистолет. Я схватилась за него, словно только он мог спасти меня, помочь остаться в живых, но он ушел. Долг превыше всего, так я сначала подумала, а потом увидела невесту, по платью которой расплывалось красное пятно. Черт возьми! С этого дня я ненавидела свадьбы. Кто-то грубо схватил меня за руку, в одно движение подняв с пола, как ненужную тряпку. Я замерла, ожидая выстрела, но его не последовало. Передо мной замер Адам, рассматривая мое лицо. Я всхлипнула, даже не поняв, что произошло. Адам направился к выходу, почти волоча меня на себе. Лукаса и Лолы уже не было. Видимо, они ушли. Я цеплялась за брата, пытаясь дышать и не оглядываться по сторонам. В конце концов, я жива, ничего не случилось. Пусть это и первая моя перестрелка. Можно ли считать ее крещением в криминальный мир? Мы оказались на темной улице, завернули за угол, где стояла одна машина на такой вот случай. Адам буквально запихнул меня внутрь, я, словно кукла, подчинилась. Лукас и Лола уже сидели там, и как только мы оказались внутри, Лукас нажал на газ, срываясь с места в темноту улицы. Давно я не видела их такими взвинченными. Тишину разрывал только шум мотора и шуршание шин по асфальту. Мы молчали, каждый думал о своем. Когда машина остановилась на парковке дома, Лукас буквально вылетел из нее, открыл дверь для Лолы, смерил меня тяжелым взглядом, явно собирался сказать что-то такое, из-за чего мне бы захотелось поссориться с ним, но он вдруг вздохнул, прикрыл глаза. «Иди в свою комнату, Лис», — проговорил он. «И ты тоже, Лола. Адам со мной». Мы переглянулись с Лолой и послушно направились в дом. Сейчас явно не время для споров. Впрочем, я была бы не я, если бы реально пошла в свою комнату. Вместо этого я спряталась на лестничном проеме, прислушиваясь к голосам братьев. Сейчас как никогда до этого не хватало Томаса в этом хаосе. «Уже известно, что произошло?» «Чёртовы итальянцы!» — устало отозвался Адам. Лукас выругался. «Как? Неужели не было охраны?» «Была, Лукас. В том и дело, что тайфун созвал всех своих людей». «Тогда как они прорвались?» «Не знаю. Ситуация выходит из-под контроля. Может быть, в рядах тайфуна предатель». «Ее правда ранили?» Голос Лукаса снизился до еле слышимого шепота. Я едва разобрала слова. Он спрашивал о Луизе? Почему? «С чего тебя интересует жена тайфуна? Хочешь позлорадствовать? Не ты ли отомстил ей за сломанные пальцы?» Ехидно поинтересовался Адам, судя по звукам, разливая виски по бокалам. «Я бы стрелял в тайфуна», — мрачно отозвался Лукас. «Вряд ли это часть шоу». «Черт, поймать пулю на собственной свадьбе и врагу не пожелаешь. Это ужасно». Я опустилась на ступеньки, оперлась спиной о перила. «В каком же мире мы жили? Почему? Почему здесь считалось нормой устроить стрельбу на свадьбе? Почему считалось нормой выстрелить в невесту? В женщину? Какого черта творилось?» Из разговора Лукаса и Адама я не поняла ничего. Почему итальянцы вдруг стали открыто нападать? Почему именно тайфун?